Я вспомнила, кто я есть. Я точка осознанности в бесконечном потоке сознания, принявшая краткое воплощение в этой реальности в образе Натальи Андрейченко, переживающей новый опыт. О жизни. Как видеть сердцем? Что есть учение, истина, опыт, очищение? Многие люди познают истину, читая великолепные книги, или они занимаются с учителями, которые им помогают в этом познании. Но ведь многие из них просто начитались книг и думают, что они уже все знают. Прямо-таки стали гуру. Почему-то таких у меня в доме появляется много. Так вот, это знание из учебников, оно всегда переработанное. Предположим, печатают мою любимую Елену Ивановну Рерих или не менее любимую Елену Блаватскую. Сначала настоящий текст перерабатывается, потом кто-то что-то добавляет. При издании книг часто используется концептуальный подход, подвергающий иногда корректировке и содержание, и форму. В результате человек, прочитав, думает, что он знает истинные мысли Создателя, думает, что он весь из себя такой духовный, а на самом деле постижение истины, выход к Богу, в духовность, легкость дается только через опыт. Опыт мордой об асфальт, затем чудовищная боль, затем осмысление. Предположим, возьмем меня. У меня было это жестокое состояние страха перед собственной матерью. Я чувствовал ее железные тиски, ее нелюбовь и ревность ко мне. Еще маленькому ребенку, которого она никогда, никогда не хотела, пыталась от него избавиться разными способами, бросила трехмесячную девочку на руки бабушки и потом терроризировала всю жизнь. Это боль. Да. Очень часто Господь тебя защищает, а ты думаешь, что это плохо. Что плохо? Что мама меня отправляла в старших классах в МГУ, и я практически экстерном оканчиваю филологический факультет? Да, конечно. Тогда бедному ребенку приходилось добираться домой на электричке ночью. Но сейчас... Когда рождается книга, мне не так сложно, потому что у меня есть образование. А в те годы это воспринималось иначе. Куда от этого тирана бежать? Как куда? В музыкальную школу. Там меня все любят, там меня все уважают, там меня считают почти гением, потому что я играю Баха, Вивальди и Гайдна, как никто другой. Опять тиски. Боже мой, куда? В балетную школу. И ты там исчезаешь. Надо бегом. Надо бежать. Заканчивать спектакли, которые я ставила в школе. А куда еще бежать-то дальше? Куда? К зеркалу. К отражению. Вот там была та Наташа, которая настоящая, которую я хотела знать, видеть и развивать. Там было мое спасение, свобода и любовь. Там было мое отражение. Мне отказали в Щепкинском училище, дав под задницу. Так же, как и урок папы. Уходи и не выпендривайся. Не твое это. Ты другая. Это когда я надел на его похоронные вот эти вот выпендрежные очки и потеряла их у него в гробу. На прослушивании в Щепкинском я накрасилась, приперлась и стала читать «Мартышка и очки». Так я и была этой мартышкой. Когда я это поняла, осознала и хотела остановиться, уже прозвучал «Спасибо вам, большое спасибо, покиньте аудиторию». И это была Опять боль, новая боль. Я плакала, а потом взяла и смыла всю краску с лица, заплела длинную косу, отказалась от всей косметики, которую я по сей день ненавижу. Обожаю английское выражение «to wear makeup» – «носить макияж». Это действительно так. Его надо носить. Это испытание какое-то. Ох, я это ненавидела. Я все смыла, очистилась, и уже во ВГИКе стояла простой русской девушкой с длинной косой, такая, какая я есть. Я принесла им Наташу. И меня взяли. Что происходит? Именно меня, Наташу, принимают во Всесоюзный государственный институт кинематографии. Так и выход в свет книги стал опытом очищения души. Все это помогает. Но опять же, на собственном опыте, через боль. Потеря любимого мужчины идет через невероятную боль, через чудовищную боль. Потому что люди, к сожалению, несовершенны. Их учат другим истинам, в которые очень трудно поверить. Навсегда, до конца жизни, в болезни и в здравии. Есть такие семьи? Да, есть. Это называется чудом. И дай бог, пусть они процветают. Но в основном жизненная, она более колкая, жесткая. И поэтому боль потери любимого человека бывает невыносима. Я прошла через такую боль в моей жизни, очистившись от глупости, ревности и страдания, предположим, по Карену Шахназарову. Моя любовь, а я тогда сердцем понимала, что он один из магикан, и страдания были настолько сильны, что когда он мне не звонил, ну, просто работал, сценарий писал 2 месяца. Мне казалось, что я нежеланна, о эго, а все идет от ума, горе от ума. Ум, глупый ум, он всегда что-то вставляет. И появилась эта боль, оскорбленное женское самолюбие, начались постоянные истерики. Так же было и с предательством Максима Дунаевского. Это было очень больно. Потому что мы были молоды, чувства были искренние, они трепетали, они волновали, и ревность разрывала на куски. Это потом, потом, понимаешь ты, лишь с опытом. Да отпусти ты его, он мужчина, он охотник, а ты женщина. Ты должна быть мудрой, ты хранительница очага. А что вас связывает? Уважение, дружба. И иногда сексуальная жизнь. Так примишь ты это как дар небесный. Но понимание это приходит только через боль. И если ты все делаешь правильно, без злости, отпустив, переболев этим, то тогда все происходит по-другому. Ты вдруг понимаешь, что нет таких железных цепей, которые могут приковать мужчину к женщине. Ты начинаешь смотреть на мир легче и проще. Ты поднимаешься на другой уровень. В буддизме есть такое величайшее понятие – без привязанности. Но это возможно только через боль, иногда невероятную, нечеловеческую. Испытывая ее, люди проходят очищение ступенями и приобретают нужный опыт. Даже мою маленькую Настю я учила преодолевать ее безумные страхи путем встречи с ними один на один. Встреча – испуг. Идешь дальше? Проходишь через этот мостик страха, освобождаешься и вдруг ощущаешь покой, понимая, что страх, страх твой не существует. Он является твоей иллюзией, игрой ума. Вот это, наверное, очень простая и незаменимая истина. В любой ситуации у нас есть выбор, потому что мы являемся адвокатами и прокурорами своей жизни. И есть возможность озлобиться и стать несчастным человеком, каких очень много. А можно выйти. To leave the old belief system. Выйти из системы старых вер, в которую нас всех загоняют. Загоняют неправильным воспитанием в детском саду, в школе. Загоняют родители дома, которых также растили и воспитывали. И поэтому они не виноваты. Но если ты самостоятельно принимаешь решение быть лучше, чище, милосерднее, самоотверженнее, то ты поднимаешься тут же на другой уровень. Ты начинаешь выходить медленно из старых привычных рамок и строить для себя новую систему, более чистую, свободную. Это происходит осознанно. Это необходимо делать как домашнюю работу. Это постоянный процесс. Как только ты почувствовал, что уходишь куда-то в негатив, останавливай эту информацию немедленно. Для этого нам дается всего лишь 2 секунды. 2 секунды Вселенная отпускает нам, чтобы перестроиться. Информация в компьютере, в нашем мозге остается навсегда. Любой кадр из плохого фильма, который мы видели, нельзя удалить. Нет кнопки Delete. Так и в нашем божественном теле кнопки Delete не существует. Так будем аккуратны. Давайте останавливать негатив, переводить внимание на другое. Например, ой, какой зеленый листочек. Ну, окей, листочки опали, веточки сухие. Ой, так скоро же апрель, скоро же весна, сейчас все распустится. Это должно быть нашей постоянной работой для духовного роста. Это и есть изменение себя. А как же это важно? Почему-то мы думаем, что все люди смертны, но только не мы. Я? Только не я. Это невозможно. Я никогда не умру. Я вечный. Да, мы вечны. Но не наши физические тела. Так что заботиться, заботиться-то надо совершенно о другом. О душах заботиться-то надо. Вот об этой маленькой божественной информационной пластиночке, на которой записаны все наши действия и события, и которую ты забираешь с собой, когда выходишь из тела, используя как накопитель памяти, он позже пригодится. А когда ты входишь в новое тело, забываешь при этом все предыдущие опыты. И опять, как в первый класс, по велению души приобретать новый человеческий опыт. Опять же, для очищения души и для ее духовного роста. Пройдя 2 клинические смерти, ответственно вам об этом говорю. Тело-то старенькое, вонюченькое, придется отпускать. С машинкой-то этой, которая ремонту уже не поддается, придется ведь расставаться. А какими мы отсюда уйдем? С нажитым мешком говна, со злостью, обвиняя Вселенную и Бога с текстом «Вот!» А я так и знал. А говорят, есть Бог. Я ж тебя молился, гаду, столько времени, где ты был? Нет, не знаю, как ты молился. Если ты молишься, так надо в это верить и делать это осознанно и каждую секунду. Для такой молитвы тебе не нужны никакие дополнительные ритуалы и помощники. Предлагаю всем нам запомнить раз и навсегда мы. Адвокаты и прокуроры своих жизней. Наша жизнь складывается из поступков, которые выбираем мы. Это наш выбор, быть злой или добрый, или счастливый или несчастливый. Это выбор наших душ, которые пришли сюда для того, чтобы получать развитие и иной опыт. И только от нас зависит наша жизнь. И пока мы этого не осознаем, так и будем бегать по кругу сансары или как белки в колесе. Вот люди часто кричат: «Это мое! Это мое! Это мое!» Да нет ничего твоего или нет ничего нашего. Тело что? Наше, что ли? Нет. На прокат мы его взяли. Имя ты сам выбирал? Или ты, или мы выбирали? Тоже нет. Есть только то, что ты отпустил через боль и освободился. И оно находится рядом. Ты можешь этим воспользоваться, а можешь так и оставить в стоящем рядом горшочке. И ты знаешь, что это твоя работа. Ты любишь себя за это, уважаешь и одновременно растешь. В этом и есть жизненная задача каждого. Мы приходим сюда, потому что наши души выбирают конкретное воплощение для того, чтобы пройти и исправить ошибки предыдущих реинкарнаций. Они выбирают иногда очень сложные жизни и судьбы, чтобы провести нас через боль, радость и счастье именно для такого опыта. Жизнь абсолютно справедлива. Будем благодарны. Второй раз я покинула свое физическое тело, когда по мне проехала машина. Время растянулось и остановилось. В этот момент я уже знала, что меня нет, и хотела, чтобы это случилось побыстрее, но не боялась. Абсолютно. Начала крутиться лента памяти. И ни одного плохого момента жизни я не вспомнила вообще, только все самое счастливое, самое лучшее, самое замечательное. Когда сердце радовалось, танцевало, когда я была влюблена, когда я была счастливой молодой девочкой, когда мы с папой бегали по огромным полям пшеницы и ржи в Подмосковье и на даче через высокую траву, когда мы с папой сидели на огромном стогу сена. Вот такие радости. Вы понимаете? Моя мысль остановила трагедию. Машина проехала по человеку, а он остался жив. Поэтому весь госпиталь сошелся. 35 врачей пришли посмотреть на это чудо. Частично они были правы, когда сказали: «You can't kill a Russian woman». Русскую женщину убить невозможно. Только они не знали, что последняя мысль этой женщины была: «Митю, Митеньку Макс не успел усыновить». Эта последняя мысль была не о себе, не о своем теле, не о своих страхах. Это была любовь к другому человеку, которая вытаскивает тебя абсолютно из всего. Вот смотрите, стою. Живая, и что самое интересное, радуюсь, как ребенок, всему, и возвращаюсь в детство. А у меня свои законы. Мне бы хотелось в старости совсем вернуться в детство, возраст ребенка в чистое восприятие мира. Энергия. Необходимо помнить, что ничто и никто никуда не исчезает, что смерти нет. Это просто переход в иной ряд энергии. Все на планете является энергией. Бог тоже любовь и энергия. Я вообще думаю, что все находятся на планете во всех воплощениях и во всех реинкарнациях, потому что нет ни прошлого, ни будущего. А для нас в этом реинкарнированном теле есть только настоящее. Поэтому мы как будто бы все плаваем в своих иллюзиях, и это очень интересно. Никто насовсем не уходит. Все люди, которые встречаются на твоем пути, знал ты их раньше или не знал, являются твоими учителями. Мы часто об этом забываем, мы все об этом забываем, и тогда мы делаем ошибки. Мы устраиваем танец с саблями, как Наталья Андрейченко, а потом разгребаем все это. Но ведь это можно разгрести без сабель. Ну, споткнулся человек, окей, такое же возможно. И тогда это является нашим очередным опытом. И как только это является нашим очередным опытом ты вдруг понимаешь, насколько прекрасно, что случилось. Так называемая ошибка. Господи, если бы люди все пришли к этому пониманию, они бы освободились от множества оков. У меня есть такое чувство, что мы все были бы телепатами, летали или были бы счастливыми, не знающими смерти. Не нужно было бы думать о пропитании, о каком-то доме, потому что мы бы все питались солнечной энергией. Ушел человек, он уже реинкарнировал, а часть его, вот эта энергетическая память, она сохранилась здесь. И если ты захочешь, ты совершенно спокойно с ушедшим можешь общаться. Вот бабушка моя, святой человек и наимудрейший советчик, я с ней разговариваю. И я действительно, если хочу, получаю информацию. Я понимаю, что кому-то это кажется фантазиями, но для меня лично это реальность, и поэтому очень-очень интересно. Я часто общаюсь со своими учителями. Когда ты делаешь это спокойно, абсолютно понимаю, как все происходит, то ты входишь в какое-то совершенно иное измерение. Самое желательное из этого измерения – никогда не выскакивать, хотя это и невозможно. Но тем не менее, когда ты начинаешь прикасаться к божественному потоку, ой, то это уже серьезно. Давайте не забывать про закон сохранения энергии Исаака Ньютона. Энергия никогда и никуда не исчезает. Она просто перетекает во что-то другое. Личное восприятие и опыт. Я ни с кем не соревнуюсь, я никому ничего не доказываю. Я просто делюсь своим восприятием, своим ощущением и своим пониманием мира, к которому пришла, будучи великой путешественницей из тела в тело, в шутку, будучи волшебницей Мэри Поппинс. Но это все мой личный опыт, и я с вами им делюсь. Если вы почитаете Юнга, вынесете из него одно. Если вы почитаете Фрейда, другое. Вы возьметесь за Конфуция или иных китайских философов и увидите, там третья картинка. Но истина все равно одна. Какие бы интерпретации ни давали ей люди, мы просто не должны забывать, что все исторические события переписаны, что история изменена, что все на самом деле не так, и картинка не та, которую мы себе представляем. Можно выскочить, выбраться и посмотреть из точки наблюдателя. Каждый человек это может сделать, войдя в медитативное состояние. Точно так же состояние продолжительной молитвы может погрузить в точку наблюдателя. И каждый человек может испытывать свои собственные ощущения. Ну так держитесь, давайте держаться на этих ощущениях. Если они нам помогают, мы должны пойти в свет. Идите в свет. На планете сейчас происходит очень серьезная борьба, и мы сможем удержаться только на чистоте духа. Мы должны верить в чистоту своих помыслов, жить этими чистыми помыслами. И тогда частота наших вибраций усиливается, они становятся высокими, и никаким чернофуком до нас будет не добраться. Но мешать и атаковать они будут однозначно. И как ни странно, это необходимо. Люди должны объединиться и прийти к Богу. Если мы сейчас все не объединимся и не придем к Богу, могут наступить очень-очень темные времена. Бог или Вселенная, или точка Абсолюта уже больше не может или не хочет совершать чудеса и спасать спящее стадо животных, которые идут и ничего не видят, ничего не слышат, они идут, как во сне. Когда ты живешь с пониманием того, что происходит, уж не знаю, легче жить или тяжелее. Я часто об этом задумываюсь. А может быть, лучше бы было ничего не знать вообще? А сердце, душа никогда не подведет. Или интуиция. Ведь интуиция – это когда с тобой Бог разговаривает. Это когда тебе Вселенная отправляет информацию, и ты ее воспринимаешь только своим сердцем, только своей душой. Сердце – наш повелитель, а ум – всего лишь слуга. Вот такой перевертыш. У здорового духа тело здоровое, и в этом истина. Вот это понимание мне хотелось бы распространить повсеместно. Да, я понимаю, это моя система вер. Я прошла огромные годы учебы для того, чтобы отказаться от прежней системы вер и войти в новую. Когда ты получаешь великую идею, там уже можно и умом поработать. Вот я лично считаю, что люди, которые достигли колоссального успеха, они подключены к информационному потоку космоса. Кто-то первый же должен схватить идею. Почему-то не Хрюнкин-Пуськин ее хватает, а появляется Никола Тесла, который считывает эту информацию из космоса. Да, дальше он может работать еще и умом, но в принципе он берет это сердцем, он берет это душой, потому что находится в информационно-энергетическом потоке общественного сознания или космического сознания. Это еще выше. А вот еще пример. Гениальный Юрий Кнорозов, величайший русский и советский ученый, который расшифровал язык земли майя. Он считал язык майя через свою кошку и писал об этом в своей книге. Вот как это объяснить? И уже потом это было переведено на остальные языки мира. Так вот, к чему я это все веду? Верьте себе, верьте своей интуиции, сердцу или Богу. Они вас никогда не подведут. Эта великая девочка, душа наша, идет погулять, потусоваться, посмотреть, что там происходит, когда мы спим, и точно так же возвращается обратно. Ох, как много информации она знает, которую еще мы не раскусили, которую еще мы не познали и так далее и тому подобное. Это наш источник знания, это надо хранить и лелеять. Ну и отвечая различным мирам, философиям и теориям, давайте не будем забывать Сократа, который в конце жизни сказал «I know that I know nothing». Я знаю, что я ничего не знаю. Вообще, все на планете является живым, и мы, люди, должны очень бережно к этому относиться. Иначе уставшая планета возьмет нас и сбросит, как ненужный хлам. Просто сбросит. Устала она, понимаете? Сил больше нет с этим стадом сражаться. Все живое. Камни, скалы. Уже не будем говорить о воде, хранит информацию миллионы, миллиарды, триллионы лет вообще, сколько существует наша планета. И еще доказано учеными, что самые телепатические существа на нашей планете – это растения. Точно, сейчас не воспроизведу. Но читала однажды про интереснейший эксперимент. Владелец огромного количества растений опутал их проводами с датчиками измерения энергии. Уехал довольно далеко и стал говорить: «Вот эти растения я скошу, эти деревья вырублю». И датчики зафиксировали всплеск энергии от вибрации и волнения растений. Вы представляете, как плачут леса наши, когда они горят или когда эти монстры все вырубают или вырезают? Это настолько все живое. Если ты с этим говоришь, Оно дает свои плоды. Если ты держишь семена в своей слюне по 30 минут, а потом сажаешь своими руками, своей энергией в землю, это становится самой главной медициной для твоей жизни, которая излечит тебя или нас от всех опухолей и всех заболеваний. Но мы же свою благодарность, блин, обязаны высказать. Вот у меня в обители 78 пальм. Я с ними разговариваю. Я вообще с ними дружу. Часто бывает плохо. Я обнимаю. Когда я жила в Австрии, в этих огромных лесах, как отшельница, и я знаю, что поверить в это невозможно, но я знала практически каждое дерево. Вы можете себе представить, там больше 100 гектаров земли, а я их знала. И они меня как бы укрывали. Если я ночью выходила на прогулку и шла по дороге через лес на самый верх нашей горы, то довольно часто за мной увязывались коровы, собаки, кошки с котятами. А деревья нас оберегали. Каждое дерево было моей любовью. Никогда не забуду, как была в гостях у моего друга Пинки в его поместье в Австрии. И у меня вдруг начались сильнейшие волнения, как будто истерики. Меня почему-то трясло, я плакала. Я не могла понять причину того, что происходит. 5 дней подряд это продолжалось, верите? А потом приходит информация, что мой сын спилил много гектаров леса в Альпах. Много! Вот можете себе представить, крики, стоны и боль всех этих деревьев я чувствовала. Я вам клянусь, как это? Как? Могу сказать, мне повезло. Считаю себя благословенным человеком. Спасибо тебе, Господи. Мне было дано это знание при моей жизни из-за 2 клинических смертей, когда я выходила из физического тела, а не в книжках про это читала. Я на собственном опыте узнала, что я не есть физическое тело, а величайшее вечное создание. Но к этому надо прийти. В это надо поверить. Все свои дела, все незаконченные истории и все кармические закандрапуйки мы возьмем с собой в следующее воплощение. Почему события повторяются практически одни и те же в нашей жизни? Пока не выучил урок, тебе Вселенная будет подбрасывать практически одно и то же событие. Одно и то же событие, одно и то же событие. Мы, наше восприятие, наше безверие, наше упрямство, вместо того, чтобы быть открытыми, любимыми, любящими и все-таки верить в то, что Бог всех ведет и что Бог все управит, души наши вместе с Богом решили, что нам нужен именно этот опыт в этих конкретных жизнях. Как только мы с этим согласимся и поймем, жизнь потечет другим ручейком, более счастливым, более благородным, с большей отдачей, любовью, добротой и благодарностью.